Часть вторая. Глава седьмая. «И да восстанет он из пепла, и да порушит мир старый и выстроит новый, с ликом немыслимым, неизведанным, с ликом страшным и чудовищным, с ликом милосердным, и да восславится новое время, и да настанет извечный рай, именуемый пустошью». Здесь всегда было холодно, даже в самые жаркие дни лета. И мне было сложно представить, каково здесь бывало зимой. В этом месте носились по сторонам свободные дикие ветры. В ночи порой могла выпасть одна другая хрупкая снежинка, а воздух был резким, острым и жалящим. Мне нравилось, несмотря на многие неудобства. Мне здесь по-настоящему нравилось. Страшно признать, но куда больше прошлого рейта. На самом деле, в первые дни прибытия я была в ужасе. Горы росли вокруг нас день за днем, вздымаясь каменными гребнями над головами, нависая тяжелыми глыбами. Дорога становилась все уже, горы стискивали нас с обеих сторон, замедляя толпу людей и превращая ее из бурного потока в мелкий ручеек. Ближе к горным территориям пустоши наше одиночество, которое с каждым днем становилось все более ощутимым, наконец было разбито. Сначала мы услышали шум, потом заметили движение между деревьев, а потом вышли к вяло текущему потоку людей. Множество людей. Они шли вперед, водрузив на спины изрядно похудевшие тюки и таща за руку уставших запыленных детей. На нас бросили лишь беглые мутные взгляды и тут же отвернулись. Казалось, они просто не могли уже остановиться. У этого потока конца было не разглядеть. Но вот что точно заметил каждый из нас, так это стволы пистолетов, приставленные к затылкам. Я тут же подняла руки и замерла. «Кто такие?» — спросил грубый мужской голос где-то за спиной. «Изгнанники», — коротко ответил Двейн. «Я старший. Рейд 35. Двигаемся в укрытие». «Рейд 35 уже давно не существует», — бросил неизвестный. «Все, кто мог, уже спаслись». «Мы были на задании», — произнес старший мужчина, насмешливо хмыкнул. «Ну, конечно, как удобно». «Мы были на другом берегу». Холодно добавил старший, за спиной изумленно замолчали. «Имена?» — требовательно спросил мужчина, и голос его чуть дрогнул. Двейн перечислил нас всех, и в тот же миг меня резко и грубо развернули. Я с удивлением уставилась на молодого, даже юного парня, немногим старше Ли. Он глядел на меня с изумлением и страхом и старательно пытался не косить глаза на мою метку. Возле каждого изгнанника стоял стражник, плотно прижимая стволы пистолетов к затылкам. А в самом центре возвышался крупный мужчина. Его лицо густо заросло бородой, и глаза подозрительно разглядывали меня из-под кустистых бровей. «Кажется, она...» — пробормотал кто-то, и мужчина тут же недовольно цыкнул. «Заткнись! Никому не верь, даже знакомым рожам!» Он подошел ближе, заставляя Двейна рядом со мной напряженно подобраться и склониться ниже. «И впрямь?» — задумчиво протянул он. «Абэшная шлю...» «Я делала это не по своей воле», — перебила я, не желая выслушивать оскорбления. «Мне нужно было выжить и выбраться, чтобы добраться до другого берега и найти изгнанников. Меня чуть было не повесили, если вы не в курсе». Мужик поморщился, будто я сказала какую-то гадость, а потом медленно выпрямился и помахал рукой. «Да знаю я, знаю. Нечего на меня так таращиться. Может, ты и не врешь, не мне судить. Проверьте их вещи и тащите в начале колонны. Пусть решают старшие. Но если найдете хоть один маячок, расстрелять на месте. Всех!» И с этими словами он скрылся обратно в лесу. Нас принялись тщательно обыскивать, грубо вытряхивая вещи из рюкзаков и ощупывать одежду. Я скрипнула зубами, пытаясь сдержать возглас злости и унижения, и медленно взмолилась, чтобы у Кристины и Элиаса не нашли ничего подозрительного. Но духи оказались милостивы. Нас лишили оружия и еды, вернув лишь одежду и воду, и бесцеремонно потащили вдоль движущейся толпы. Я ожидала, что там мы увидим кого-то из старших этого рейта, но, как оказалось, все было куда сложнее. По дороге шел не один рейд. Поселения изгнанников сливались на дороге, объединялись и двигались дальше вместе. Здесь же оказывались новоиспеченные изгнанники, не успевшие найти приюта, и даже жители городов, бегущие подальше от войны в своих объединениях. Отличить их было просто. Самые напуганные, самые растерянные и самые часто падающие без чувств. Окажись я здесь сразу же после изгнания, вероятно, пала бы одной из первых. Сопротивлению пришлось организовать защиту. Они высылали своих стражников для охраны людей и выявления шпионов и торговцев. Никто не должен был попасть в укрытие. Нас не заковали в наручники и не отправили на разговор к проводникам, ведущим толпу вперед, но установили за нами постоянное наблюдение. Не самое приятное, но и не худшее из того, что могло случиться. Иногда по ночам мы слышали выстрелы и крики, а потом видели окровавленных стражников, которых притаскивали из лесу товарищи. И сражались ли они с тварями пустоши или с охотниками, оставалось неясным. Дважды нас накрывала буря. Не такая яростная, как прежде, но все же внезапная и разрушительная. Молнии косили деревья и поджигали лес. Ветер гнул деревья, и леденящие крики прорезывали ночную мглу. Несколько человек всегда погибали. В последнюю бурю Венди сломала руку, а Ли получил на память длинный шрам о все плечо. Метку, как шутил он, которую никогда не поставят в городе. И все-таки мы дошли. Измученные, израненные, посеревшие от вечной пыли, поднимающиеся сотнями ног. И я глядела на сверкающие на солнце пики со слезами на глазах. Мне казалось, что все теперь навсегда изменится, что конец страхам и мучениям наконец-то наступит. Вместе с другими изгнанниками мы выясним правду о советах и о тьме, и вместе сможем изменить мир. Если им удалось обратить пещеры в новые рейты, создать не только укрытие, но и военный форт в таком месте, как это, то неужели они не справятся с остальным? В тот миг, краткий миг счастливого прибытия, я ощущала себя частью чего-то огромного и мощного, и полного такой необузданной силы, что готова была поверить во что угодно. И даже если бы я знала, как все обернется после, то все равно бы пришла сюда. Ради этого невероятного момента единения. Новые рейты расположились не слишком высоко в горах, но дойти до них было непросто. Тропы были узкими и вмещали не больше двух человек рядом. С одной стороны от них поднимались серые стены гор, с другой — обрывались пропастью. Надо сказать, но поначалу она не выглядела такой уж пугающей. Склон там казался довольно пологим, мягкая изумрудная травка покрывала подножие бархатистым ковром, но с каждой новой высотой эта иллюзия испарялась. Земля отдалялась с каждым шагом, заставляя мои внутренности напряженно сжиматься. Я старалась не опускать взгляд вниз, а поднять его на соседние склоны, на молчаливые горные вершины и чистое небо, казавшееся здесь почти стеклянным. Но все же коленки у меня слегка подрагивали. Основную часть людей разделяли и распределяли по гигантским зёвам пещер, внутри которых мягко подрагивали факелы. Нас же вели выше. И еще выше. Так что по коже начинал бегать холод. Волосы трепал ветер, а шаги становились тяжелее. «Стойте!» — приказал один из стражников, замыкающий наш отряд. «Выше им нельзя, еще окочурится с непривычки. Заводи сюда. А ты?» Он махнул одному из младших стражников. «Сообщи старшим». Пещера, в которую нас завели, была маленькая, но удивительно уютная. Здесь стояли стол и несколько довольно вычурных кресел, укрытых шерстяными пледами. На полу в углу сгрудились ящики и тумбы, в которых, судя по торчащему оттуда листу, хранили документы. «Они что, тащили их всю дорогу?» — хмыкнул Шон и легонько пнул одну из тумб. «Это же весит!» «А кто сказал, что мы несли их сами?» — раздался от порога знакомый голос, и мы резко обернулись. Худая высокая девушка стояла в проеме пещеры. Ее бесформенная широкая кофта, утопившая руки в своих глубоких рукавах, развивалась на ветру. Черные когда-то длинные волосы были коротко подстрижены, и теперь она напоминала озорного мальчишку, а не умудренную старшу. «Елена!» — радостно воскликнули сразу несколько голосов, среди которых прозвучал и мой. В ее глазах что-то дрогнуло, и она улыбнулась еще шире. «Добро пожаловать домой!» Я сидела на самом краю обрыва, свесив ноги над туманной пустотой. Время было раннее, низкое облако тянулось между склонами, поглощая блеклый утренний свет. Холод пробирался под вязаную теплую кофту, а ветер упорно пытался стянуть шапку с ушей. Я зыбко ежилась, пряча руки в рукавах. Удивительно, днем здесь становилось так жарко, что некоторые даже штаны меняли на шорты. Но ночью и особенно утром висел лютый холод. Мне нравилось начинать день пораньше, почти как в прежние времена. Вот только в прошлом я встречала рассвет на вершине башни и оглядывала застывшие каменные коробки. Теперь же каменные коробки, в которых мы жили, были куда величественнее прежних. Я выдохнула белое облачко пара и, услышав тихие шаги за спиной, молча подвинулась, освобождая место. Ему тоже нравилось начинать утро здесь. Легкие шаги замерли, сбоку мелькнул темный силуэт, и веселый голос произнес: «Доброе утро!» Я с улыбкой повернулась. Глаза Ли радостно посверкивали над плотно завязанным шарфом, скрывающим половину его лица. Он положил на землю свернутый спальный мешок и почти бесшумно опустился. «Как сегодня погодка?» «Так же, как и вчера», — тихо ответила я. Звуки в этом месте расползались с удивительной скоростью и ясностью, и мы далеко не сразу научились держать свой голос тише. «Но хоть что-то в этом мире не меняется», — хмыкнул парнишка. Я согласно кивнула и снова посмотрела на ползущее под нашими ногами облако. Солнце и ветер постепенно начинали разрывать его на клочья, и рваные обрывки невесомо касались наших ног. Разговаривали мы мало, слова словно казались здесь лишними, но мне порой казалось, что мы слышим мысли друг друга. Среди поднимающихся ввысь склонов, среди этих низких облаков, которых можно коснуться рукой, и среди пустот, по краю которых ты неизменно ходишь, мысли словно бы становились легкими и прозрачными, словно бы перелетали от одного человека к другому, помогая почувствовать и понять друг друга. Хотелось бы, чтобы Двейн приходил сюда по утрам. Возможно, многое стало бы куда проще. Я не сдержала тяжелого вздоха. «Он вернулся пару часов назад, я слышал», — тихо сказал Ли. «Знаю, я почти не спала». «Хотел бы и я тоже». «Не спать ночами?» — хмыкнула я. «Нет». Он недовольно поморщился. «Быть вместе с ними. Участвовать в сопротивлении, искать охотников». «Это не так весело, как тебе кажется», — мрачно отозвалась я. «Я и не думаю, что это весело, но ты не поймешь. «Уверен?» Я приподняла одну бровь, и Ли чуть подумав сдался. «Я хочу быть полезным, делать что-то для рейтов и изгнанников. Нашему рейту повезло, они ушли в горы до охотников. И все равно посмотри, что они сделали. Сожгли все дотла. Но так повезло не всем. Ты видела вчера новых прибывших? Это был большой рейд, человек на 500, а дошло сколько?» «Дело не только в охотниках», — тихо ответила я. «Пустошь снова разыгралась. Я слышала, они говорили о пожарах и медведях-переростках или чем-то таком». Ли отмахнулся. «Пустошь всегда пустошь. Что с нее взять? Но им не пришлось бы рисковать жизнями, если бы не охотники. Они, похоже, решили подчистить весь лес». Вероятно, так оно и было, но произносить этого вслух мне не захотелось. «Они считают меня ребенком, а я ведь сам хочу помочь. Пусть дадут хоть какую-то глупость, хоть что-то. Разве я не ездил на тот берег? Разве я не работал там, на этой дурацкой фабрике? Я был там вместе со всеми вами. Но Двейн просто отмахивается от меня. Это нечестно». «Он не отмахивается, а защищает тебя и правильно делает. Нам не стоит в это лезть». «Хочешь сказать, что тебя все устраивает?» Его глаза округлились. «Ни за что не поверю. Я же вижу, как ты слоняешься туда-сюда, не знаешь, чем себя занять. И, между прочим, я слышу, как ты бормочешь во сне. Иногда я не понимаю слов, но Джон спит ближе. Она-то все хорошо слышит. Ты постоянно говоришь о...» Он сглотнул. «О нем. Она сказала, что тебе снится тьма». «А ты больше ее слушай», — раздраженно отозвалась я. Эти двое, на удивление, хорошо спелись, и их дружба начинает меня тревожить. Ни тот, ни другой не любил оставаться в стороне, и я боялась, что однажды идеи Джон ни к чему хорошему их не приведут. «Но она ведь не врет?» «Не врет», — кивнула я. Отпираться не было смысла, да и это было бы нечестно по отношению к Ли. «Все что-то делают», — продолжил он, словно бы мы не отходили от темы. «Даже Венди, хоть и не участвует в вылазках, но хотя бы работает в лечебнице. Чем мы хуже?» «Мы не хуже. Для нас просто не нашлось места». Эти слова вырвались сами собой, и я тут же поняла, что это правда. Нас упорно толкали как можно дальше от всех дел сопротивления, и мы ничего не могли с этим поделать. Разумеется, Двейн, как всегда, действовал по собственному разумению и своему лютому стремлению защищать. И чем дольше он участвовал в делах изгнанников, тем сильнее становилось это его желание. С каждым днем он рассказывал все меньше, он дергался во сне и смотрел вокруг с такой тревогой и подозрительностью, что мне становилось страшно. Если он оставался в рейте, то хотел постоянно держать нас на виду, нас всех, особенно меня. Словно я могла вот-вот исчезнуть. Эти изменения ужасали и душили, словно цепь. Остальные же сторонились нас совсем по другой причине. Сопротивление мне не доверяло. Конечно, для Рейгана, Елены, Кенни и Роуз мы были из числа своих, но их голоса не оказались в меньшинстве. Собрание старших не хотело моего участия ни в каких делах. Они решили понаблюдать за мной так же, как за Кристиной и Элиасом, чтобы понять, стою ли я их доверия. Слава духам, мы додумались не рассказывать им о князе и тьме. Не то они еще выбросили бы меня со скалы. Так, на всякий случай. О связи князя и Джоан из старших знал только Рейган. Надо сказать, что их встреча с девочкой после стольких месяцев была довольно забавной. Увидев ее, старший выпалил такую длинную нецензурную речь, что челюсть Венди пораженно отвисла. Она даже не смогла найти слов, чтобы осудить его. Но вот Джоан была в восторге. С горящими глазами она запрыгнула на шею своего опекуна и едва не повалила его на землю. Его деревянная нога поехала в сторону, и только Тима и Шон помогли удержать старшего на месте. В течение всей следующей недели Джоан только и болтала о великолепном, несравненном, умном и красивом Рейгане. Через несколько дней нас всех уже стало прилично подташнивать. Но восторги Джоан поумерились тут же, стоило Рейгану и Двейну отказать ей в рассказе о происходящем на собрании старших. С оскорбленным видом она покинула нашу пещерку и ходила мрачная еще несколько дней. И когда ее настроение вновь приподнялось, я тут же насторожилась. Она явно задумала какую-то хитрость. Так и получилось, что мы трое оказались не у дел. Нам не рассказывали о происходящем, лишь малые обрывки текущих новостей. Нас не брали на задание или охоту. Нам не позволяли спускаться ниже определенного уровня, потому что там располагались склады оружия. О князе и тьме никто не говорил. О сарасарах не упоминал, хотя я несколько раз просила и Двейна, и Шона, и даже Яну, которая, казалось, еще больше ушла в свой собственный мир, выяснить хоть что-либо. Нам отвечали тишиной, которая становилась все более невыносимой. Жгучее чувство несправедливости жгло меня так же яростно, как и Ли. И я никак не могла понять, почему это вдруг Двейн принялся скрывать от меня информацию. Это угнетало и тревожило меня каждый день. Тяжелый вздох разрезал гнетущую тишину. Облако почти совсем рассеялось, и яркие лучи солнца заставляли щуриться. «Сегодня вечер историй», — тихо произнес Ли. «Как и раньше, правда?» Я почувствовала, что он смотрит на меня и повернулась. «Я не пойду». Он словно бы не удивился моему ответу. Только молча кивнул, спустил с лица шарф и задумчиво потеребил ткань. «Я вот думаю тоже не идти». «Ты?» — удивилась я. Никогда прежде Ли не отказывался от таких вечеров. Он любил их в прошлом, любил и сейчас. Потому что они напоминали о доме. Как бы ни грустно это было признавать, новый рейд даже близко не походил на то, что обычно называешь домом. «Мы... в смысле, я не хочу. Там скучно. Все эти истории я уже слышал», — быстро закончил он. Я нахмурилась. «И что ты, в смысле вы, собрались делать?» Ли беспокойно заёрзал, и мне стало ясно, что моя догадка верна. Они с Джоан что-то задумали. «Не знаю, захочешь ли ты, это не очень по правилам рейта». Я молчаливо уставилась на Ли, ожидая продолжения. Он тут же энергично закивал. «Ну да, да, с кем я говорю, тебя это не волнует». «Не то чтобы не волнует, просто я знаю, что раз ты говоришь мне это, значит, Джоан нарочно попросила рассказать. Вам нужна моя помощь или что?» Ли смущенно отвел взгляд, а потом, словно решившись, выпалил на одном дыхании. «Джоан тут кое-что подслушала. Ну, ты же знаешь, как она всегда умеет. Она вот подслушала, о чем говорили Рейган и Двейн. Они, кажется, на какой-то вылазке поймали охотников очень близко к границе. Еще никогда и никто из города не подходил так близко. Их посадили на нижнем уровне. Там есть пещеры для пленников или что-то вроде того. Мы хотим пробраться туда». «Зачем вам это нужно?» — нахмурилась я. «Наверняка там будет много стражников. Да и в чем удовольствие смотреть на охотников?» «Ну...» Ли снова отвел взгляд и поджал губы. «Джоан считает, что это важно. Она не признается, но я думаю...» Он вдруг перешел на шепот. Он ей сказал. «Князь?» — выпалила я, и парнишка недовольно поморщился, словно ему не нравилось само его упоминание. «Вроде того», — неохотно ответил он. «Может, у них конфисковали что-то важное? Или там есть записи о допросах? Или, ты знаешь, она много ему рассказывает? И он считает, что нам надо побывать там?» Я тяжело вздохнула. Вечер истории, конечно, отличная возможность пробраться на нижние уровни, но все же этого недостаточно. Будь это даже большая пьянка, стражники с места не уйдут. Мы не сможем туда попасть. Ли кивнул, и на его лице расплылась хитрая улыбка. Если идти по внешним тропкам, то нет. Но есть и другие. Подземные ходы, тут же догадалась я. Пещеры связаны друг с другом, тут их целая сеть, в которой легко заблудиться и больше никогда не найти пути назад. Если не знать дороги. А ты разве знаешь? А, нет, погоди. Джоан нас проведет, верно? Ли улыбнулся еще шире, и я едва не физически ощутила его нарастающее волнение. Ему словно не терпелось немедленно сорваться с места. Это плохая идея. Я чувствовала это нутром. Если князь считает, что мне нужно увидеть каких-то пленников или то, что они принесли с собой, то ничего хорошего лучше не ждать. К тому же придется пойти на обман, скрыться от изгнанников, от старшего, да еще и потащить с собой детей. Меня так и тянуло отказаться. Наплевать на все и просто проводить один день за другим в бессмысленном, но спокойном шатании по окрестностям. «Хорошо?» — ответила я с почти раздражением, и лицо Ли так и загорелось от радости. «Но вы будете делать то, что я скажу, понятно?» «Конечно, не сомневайся!» — воскликнул он, порывисто обнял меня и, подхватив свой мешок, рванул к пещерам. Сомнения накрыли меня в один миг. Когда я вернулась в пещеру, Двейн уже снова успел куда-то исчезнуть. И только его спальное место еще оставалось теплым. Внутри почти никого не осталось. Маленький костерок потрескивал в самом центре. Солнечные блики прыгали по шершавым холодным стенам, а бесконечные рюкзаки валялись в полном беспорядке. Опять. Я раздраженно втянула воздух. За неимением других дел каждое утро я распределяла вещи по своим местам, разбирала одежду, сушащуюся над костром, и пыталась поддерживать порядок, который рушился каждое утро. Мало того, что меня выкинули из всех дел сопротивления, так еще и портили единственное дело, которое у меня получалось. Мне на мгновение даже стало жалко, что Кристину и Элиаса отселили в другую пещеру. Уж у нее-то всегда все содержалось в образцовом порядке. Но это было только мгновение. «Они просто не хотят, чтобы ты заскучала», усмехнулась мисс, разглядывая меня из своего угла и попивая чай. Она была единственной, кто еще оставался в пещере. Ее вещи, как и всегда, лежали в строгом образцовом порядке. «Обязательно поблагодарю их вечером». Ядовито отозвалась я и прошла к своему месту, слегка подпихнув валяющийся посреди дороги рюкзак. Внутри него что-то весело зазвенело. Мисс тихо посмеялась. «Кажется, у Тима водится деньжата. Надо бы иметь это в виду». «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, опускаясь на свое место. «Разве у тебя сегодня нет особо важных дел?» Раздражение невольно прорывалось вместе со словами, и я поджала губы, чтобы не наговорить больше. Но мисс только улыбнулась и тряхнула своими белоснежными волосами. За дни, проведенные в рейте, она похорошела. Ушла та болезненная худоба и бледность, с которой она вернулась после служения барону на том берегу. Ее укороченная зеленая футболка пусть и не была новой, но все же походила на одежду города больше, чем у кого-либо из нас. Я заметила, что она внимательно наблюдает за мной и спросила. «Давай на чистоту. Тебя оставили следить за мной?» Она хмыкнула. «Вроде того, не стану скрывать. Но уж лучше я, чем какой-нибудь уволень из местных, с позволения сказать, стражников, правда? Это был компромисс». «С кем?» — тут же нахмурилась я. «С собранием старших, естественно. Кто-то, и даже могу предположить, кто шепнул им о твоем прошлом нестабильном состоянии. Старшие забеспокоились, узнали историю о ликах и древе». Меня окатило холодной водой, а мисс невозмутимо продолжила. «Про тьму им, конечно, неизвестно, но и этого достаточно, чтобы смотреть на тебя косо. Там вышла большая ссора. Шона теперь допускают к собраниям, так что он немного иногда рассказывает. К тебе хотели представить постоянного стражника. Ладно, хоть не предложили в наручники заковать. Но Двейн был против, и ему удалось отстоять другой вариант. Кто-то из нашей компании будет постоянно находиться рядом с тобой и докладывать о любых изменениях в твоем поведении». Она поморщилась. «Не думай, мы тебя не сдадим. Если что случится, ты же знаешь. Но я рассказываю тебе все открыто, чтобы попросить. Постарайся никуда не вляпаться, хотя бы с месяцок. Этого будет достаточно, чтобы они успокоились и перестали за нами следить. Это угнетает». Я молча уставилась на девушку, и в голове вспыхнуло радостное лицо Ли. А вот же черт. «И что, вы меня во сне будете караулить?» — недовольно спросила я, и мисс хмыкнула. «Во сне тебя есть кому караулить. Не думаю, что у него есть время даже, чтобы дойти сюда, не то чтобы караулить кого-то». В моем голосе прорвалась обида, которую я хотела бы скрыть. Мисс слабо улыбнулась. «Не спеши с осуждением, ты не знаешь, что...» «В этом-то все и дело. Я ничего не знаю. Мне никто ничего не рассказывает. А он так вообще старательно игнорирует все мои вопросы. Почему все всегда пытаются что-то скрывать? Мы же в одной связке. И мы все не чужие друг другу люди. Неужели просто нельзя делиться друг с другом своими подозрениями и мыслями о происходящем? А ты готова так честно делиться всем?» С легкой улыбкой спросила мисс. «Есть вещи, о которых зачастую не хочется говорить. Тебе ли не знать, Лис?» «Но разве это не означает недоверие?» «Не всегда. Причин может быть множество. И если ты перестаешь злиться и задумаешься, то сразу поймешь. Вот только не думай, что тебя это сильно обрадует». От ее последних слов у меня почему-то мурашки побежали по коже. Мисс глядела на меня пристальным взглядом, в котором сложно было прочитать ее чувства. Потом она вдруг улыбнулась кривой и горькой улыбкой. «Дело вовсе не в доверии, верно? Ты догадываешься, почему он молчит, и поэтому так злишься. Тебе страшно?» Я немного помолчала, а потом тихо ответила. «Очень. Тогда не стоит задавать столько вопросов». Она легко поднялась на ноги, словно бы обрывая наш разговор. «Пошли, у нас есть дела», — командным тоном произнесла мисс, но слова проплыли в моей голове, словно через туман. Я задумчиво глядела перед собой, ни на что, впрочем, не глядя, а потом медленно подняла голову и спросила. «Он много убил?» Слова тяжело упали в воздух, и я почувствовала горечь на языке. Мисс настороженно замерла, но потом покачала головой. «Двоих, но не из злости. Для защиты», — коротко ответила она. «Тогда почему? Неужели он думает, что я не пойму?» Повисло молчание, и лицо мисс вдруг смягчилось. Вот только выглядело оно совсем нерадостным. «Возможно, в том-то и дело. Он просто боится, что стоит тебе хоть раз оправдать его, и сдерживаться станет куда сложнее». Я нахмурилась и задумчиво посмотрела на мисс. Все мои страхи вмиг поднялись к горлу, и дышать стало тяжелее. «Эта война сгниет нас», — хрипло произнесла я, и девушка поджала губы. Она не ответила, да и что тут можно было сказать? Она махнула, призывая меня идти следом, а потом вдруг произнесла, пока я устало поднималась на ноги. «Возможно, не всех из нас. Мне бы хотелось в это верить». Голос ее звучал обреченно, словно бы на самом деле она уже попрощалась с этой надеждой. Но отчего-то мне казалось, что как раз-таки ей остаться собой вполне под силу. Мы вышли на яркое солнце, и я сощурилась. День обещал быть даже более жарким, чем вчера. По округе летел неразборчивый шум. Голоса людей, жужжание пилы и монотонный стук молотков. Пахло чистым и свежим воздухом, без привычных мне ароматов леса, но все же удивительно приятным. Откуда-то доносились легкие нотки дыма. Я подошла к краю и глянула вниз. Округа теперь проглядывалась далеко вперед. Там внизу зеленела бархатистая трава, тянулись кольца каменных хребтов, а за ними едва проглядывали макушки леса. Чуть в стороне от места, где мы стояли, у самого подножья мелькали пятна многочисленных построек. «Слава духам! Нас поселили отдельно!» — пробормотала мисс, скривившись. «Иногда быть подозрительными совсем неплохо, а?» Она чуть подтолкнула меня в бок. «Ты была в нижних пещерах? Там же сущая толкотня. Да и внизу, я думаю, немногим лучше». «Не думала, что они позволят так застраивать территорию», — ответила я, разглядывая быстро скроенные дома, цветастые шатры и блеклые палатки. «Людей слишком много, а пещеры во многом не исследованы, не хватает свободных рук». «Ну, одну пару рук легко могу предложить», — хмыкнула я, и мисс весело рассмеялась. Давно мне не приходилось слышать от нее такого искреннего смеха. «Что ж, если тебе так захочется свернуть себе шею или утонуть в одном из подземных озер, ни в чем себе не отказывай», — с улыбкой произнесла она. «Но сначала давай поработаем». Я мрачно посмотрела на девушку, думая в этот момент о безумной идее Джоанны Ли. Должно быть, мисс неверно истолковала выражение моего лица, потому что с усмешкой добавила. «Прекрати хмуриться. С усмешкой произнесла она и потянула меня за руку. «Ты же так хотела заняться чем-нибудь полезным. Вот старшие смилостивились». «Надо же», — ядовито выдавила я. «Обязательно отправлю им благодарственную открытку». Мисс хмыкнула и легкой походкой направилась вниз по склону. Мне не оставалось ничего, как отправиться вслед за ней. Мы быстро преодолели узкую каменную тропку, слезли по веревочной лестнице на широкий уступ и оказались на просторной площадке. Здесь тоже было пустовато, но все же появились небольшие группки людей, в основном лекаря. Лучшего места для организации лечебницы здесь не нашлось. Я попыталась разглядеть в полутьме пещеры Венди, но так и не смогла. А мисс тем временем уже потянула меня дальше. Дорога тут была уже куда проще. Почти все время ровная и широкая, так что можно было не бояться слететь с обрыва. Народу на пути становилось все больше, и приглушенный гул быстро превратился в шум сотен голосов. Я пораженно огляделась. Меня сопровождали вниз всего несколько дней назад, а здесь уже успело столько всего измениться. Постройки изгнанников у подножья горы, до которого уже было рукой подать, росли быстрее, чем грибы под дождем. Стражи в отличительной черной форме, которую неприятно напоминала охотников, сновали туда-сюда с оголтелыми лицами. Я остановилась, чтобы получше разглядеть новый, самый гигантский в истории пустоши рейд изгнанников. Постройки располагали между двух хребтов, тянущихся в обе стороны, словно скелеты древнего чудовища. С востока они постепенно бугрились и поднимались округлыми склонами, напоминая замершие волны, а с запада они вскоре упирались в треугольную гладь горы, чья верхушка даже в разгар лета продолжала весело серебриться. Со всех сторон поселения окружали горы, так что он оставался защищенным, и только один округлый естественный ход в изгибе хребта вызывал опасения. С той и с другой стороны беспрестанно дежурили стражи, и именно через него ежедневно тянулись новые потоки беженцев. Этот ход всегда вызывал у меня неясную дрожь. Если его подорвать, то мы окажемся в ловушке. «Чего застыло?» — окрикнула меня мисс, и я спохватилась. Девушка уже успела спуститься еще ниже. Я поспешила догнать ее, но вдруг замерла. Сначала я даже не поняла, что именно ухватило мой взгляд, а потому пробежалась по людям, двигающимся на площадке чуть ниже нас. А потом мои глаза остановились на знакомой золотистой макушке. «Двейн!» Тихо выдохнула я и подошла так близко к краю, как только возможно, чтобы рассмотреть, что творится внизу. Он стоял вместе с Тимом и Шоном в окружении старших, которых я смутно помнила с первой встречи в этом месте. Они жарко о чем-то спорили, хотя в общем гуле голосов я не могла разобрать слов. Но меня волновало даже не это. Я оглядывала Двейна, чувствуя, как изнутри поднимается дрожь. Он был в крови едва ли не весь целиком. Футболка стала бурой, штаны в нескольких местах сделались жесткими и темными. Все его руки, лицо покрывали красные потеки, и даже волосы в нескольких местах были алыми. «Пойдем», — тихо, но настойчиво позвала меня мисс, но я не подумала сдвинуться с места. Переведя взгляд на Тима и Шона, я заметила кровавые пятна, и на их одежде и лице, но их было значительно, значительно меньше. «Это только все испортит!» — донесся до меня яростный выкрик Двейна. «Не тебе это решать», — раздраженно ответил ему кто-то из стоящих рядом мужчин. «Не забывай, мы вам доверились. Кто знает, что вы на самом деле делали на том берегу, если он вообще есть святые духи?» «Ой, да брось, Пол!» — удивительно миролюбиво отозвался Шон. «Разве мы уже не обговорили это десятки раз?» «А ты вообще не лезь, ты еще не старший!» «Хватит уже!» — вмешалась незнакомая мне женщина с короткими рыжими волосами. «Эта тема мне уже надоела. Вернемся к самому главному. Ты ведь...» Она вдруг осеклась и понизила голос. Продолжение разобрать мне не удалось. «Лис, нам лучше уйти сейчас», — предостерегающе произнесла мисс и потянула меня за локоть. «Нет!» Со злостью выпалила я, и мой голос прозвучал непозволительно громко. Все лица внизу вдруг поднялись вверх. Взгляд Двейна буквально прожег меня насквозь, и я заметила в них отблеск ужаса, который он не успел спрятать. «Эй, ты, беловолосая!» — крикнул мужик, которого, видимо, и звали Полом. «Какого хрена это торчит тут? Проваливайте обе!» Мисс силой потянула меня подальше от края, даже не отреагировав на грубость. Впервые на моей памяти... Двейн проводил меня настороженным взглядом, а потом вся площадка ушла из виду. «Нам нельзя тут находиться», — прошипела мисс, продолжая тащить меня следом. «Где они были? Ты знаешь, что произошло?» Мы вошли в темноту огромной пещеры, внутри которой мелькали огни факелов. «Нет», — рявкнула она, — «нам и не положено. Дела старших нас не касаются». Я раздраженно вырвала руку. «Как раз наоборот», — вскричала я, заставляя людей вокруг недовольно поглядеть в нашу сторону. «Они касаются нас всех. Что происходит с пустошью? Появляются ли там еще лики? Погибло ли ее сознание? Как они думают решать все эти вопросы, если же не желают разговаривать с нами, участниками событий?» «Ты имеешь в виду с тобой?» Сложив руки на груди и приподняв бровь, спросила мисс. «В том числе», — не стала увиливать я. «Но не потому, что мне так хочется об этом поболтать. Просто вместе мы могли бы попробовать разобраться. Мои воспоминания, ощущения. Все это могло пригодиться и...» «Лис», — она успокаивающе положила ладонь мне на плечо. «Во-первых, понизь голос. Здесь есть много людей, которые и не подозревают о существовании какого-то там древа. Они и в другой берег-то не верят. Во-вторых, скажу тебе честно, хотя Шон и Двейн на пару свернут мне голову за это, у сопротивления сейчас уйма других дел, требующих постоянного внимания. Они не успевают разбираться еще и с древом, которое находится за тысячи километров отсюда. Да и пустошь ведет себя, как и всегда, быть может, даже намного спокойнее. Так что эти вопросы у них не в приоритете». Я остолбенела. В моем представлении эти вопросы были наивысшим приоритетом. «Но...» Слова подобрались не сразу. «Но от этого зависит все. Это может изменить не только перевес в войне, а вообще жизнь всех объединений. Тьма, лики, древо — это ключи ко всему, что происходит». «Возможно», — кивнула она. «Но старших это не убедило. Они бьются с объединенными силами охотников каждый день, им не до оживших легенд. И если уж быть совсем честной, ты им кажешься немного сумасшедшей. Не обижайся, но все твои рассказы звучат для них безумно. Благо, они еще не знают про вашу странную с князем связь». Она чуть склонилась, переходя на шепот. «Некоторые считают, что ты могла повредиться умом, когда работала на ОБ. Ты сама рассказывала об иллюзиях, которые создавал Ранка». Я вздрогнула всем телом. И мисс прикусила губу, вероятно, решив, что не стоило касаться этой темы. Она обхватила мою ладонь и мягко, хоть и печально улыбнулась. «Позволим заниматься своими делами. Мы разберемся во всем происходящем, а эти пусть думают, что хотят». «Но пока они не верят», — еле слышно ответила я. «Они рискуют проиграть». «Значит, надо сохранять холодную голову и не допустить этого. Идем, у нас много работы». И потянула меня вглубь пещеры. Наша работа оказалась до неимоверности скучной. Хотя, надо признать, для рейтов даже самая мелочь всегда оказывалась полезной. Мы разобрали несколько коробок с медикаментами, которые привезли откуда-то из городов. Как их удалось достать, я не спрашивала, и старательно игнорировала темную полосу, ужасно напоминающую кровь на одной из коробок. В саму пещеру, в которой образовали лечебницу, нас не пускали, чтобы мы не беспокоили и лекарей, и раненых, и только передавали оттуда списки дел, на которые ни у кого не оставалось времени. Мы вынесли несколько ящиков мусора из пещер и сгрузили их в грузовики, постоянно дежурившие у подножья. К слову, машин с каждым днем набиралось все больше. Роскоши, которой раньше изгнанники не смели и мечтать. Затем нас поставили в помощь в распределяющие отряды. Группы, которые записывали имена новоприбывающих и краткую информацию о каждом. Эта часть нашей работы оказалась самой изматывающей. К нам подходили только те, кто самостоятельно мог держаться на своих ногах. Всех раненых тут же утаскивали в лечебницу. Но даже эти почти здоровые люди вызывали у меня дрожь. В большинстве своем они были исхудавшие, измотанные и поблекшие. Одежда их напоминала лохмотья, лицо иссушилось от солнца и, вероятно, недостатка воды и еды, и запах порой стоял не слишком чарующий. Мне показалось, что эти люди приходили из более далеких мест, чем мы. Возможно, пламя войны разрасталось в глубине пустоши. Они называли номера рейтов, которые ни о чем мне не говорили, и зачастую добавляли какой-нибудь факт, которого мне не хотелось слышать. «Рейд 98, мы погорели, знаете ли. Рейд 51, вы бы видели, какая мерзкая тварь на нас напала. Никогда такой не видели. В одну глотку могла сожрать сразу человек 10. Она оттяпала мне кисть, смотрите». «Рейд 101, только 5 выживших. Охотники постарались». И снова, снова и снова. Спустя пару часов я почувствовала себя полностью обессиленной. Ребята, которые уже давно занимались записями, уже словно бы и не реагировали. Они быстро чиркали информацию в блокнотах и деловито распределяли людей по направлениям. По сравнению с их энергичностью и четкостью работы, я казалась себе разваленной. На меня словно бы уложили несколько валунов. Вон как те, что валялись по мою правую сторону. Гигантские серые обломки скал, способные убить нескольких человек за раз. Человек передо мной чуть покашлялся, напоминая себе, и я вздрогнула. Кажется, я уже целую минуту бездумно глядела на эти камни. Да, простите. Я повернулась на мужчину с всклокоченной густой бородой. Он глядел на меня сочувствующе, словно бы это ему предстояло записать мое имя. Мужчина улыбнулся. «Рейд 73, Нил Оттер». Низко проговорил мужчина, и я быстро записала его на уже изрядно исписанном листе. «Хотя, впрочем, искать меня тут уже никто не будет». «Сочувствую», — искренне произнесла я, но мужчина вдруг усмехнулся. «Не стоит. Я был бы рад, чтобы меня не искали». «Почему?» — удивленно спросила я. Обычно все новоприбывшие вкупе со своими страшными историями приносили целый ряд имен своих друзей или родственников, которых надеялись тут разыскать. Это тоже полагалось заносить в лист, чтобы другие волонтеры могли потом устроить поиски внутри нашего убежища. Нил снова усмехнулся, но от этой усмешки по коже у меня пробежали мурашки. «Все, кого я знал, теперь другие. Я бы не хотел встретиться с ними вновь. Боюсь, они захотят убить меня. И всех, кого тут увидят». В первую секунду я подумала об охотниках, но потом сама оборвала эту мысль. Этот мужчина пришел из рейда, а не из города. А значит... «Они стали частью леса?» Глухим голосом спросила я, и брови Нила поползли вверх. «Вы тоже видели?» — тихо спросил он, опасливо оглянувшись по сторонам. «Видели этих тварей? Точнее, людей, которые ими стали?» Я кивнула. «Святые духи, где это было?» «В одном из городов», — уклончиво ответила я, и мужчина, понимающе кивнул. «Поговаривают, оттуда они и выходят». Он задумчиво почесал бороду. «Да-да, эти тоже пришли оттуда. Наши разведчики говорили, что ворота оставили открытыми. Но мы ожидали увидеть охотников, а не это. Если честно, я чуть было не обосрался, когда один такой пошел на меня. Они что же, становятся частью пустоши? Вы знаете, что происходит?» Я покачала головой, чувствуя, как подрагивают руки. Он тоже это заметил. «Прошу прощения, вижу, для вас это тяжело. Что ж, у меня не было столько привязанностей. После изгнания я зарекся их когда-либо заиметь. Запишите то, что я рассказал. Может, эти пародии на советников все-таки решат что-то с этим делать». И, похлопав меня по руке, он, насвистывая, двинулся к следующему работнику, распределяющему людей по пещерам. Мои руки опустились, и я поняла, что на большее меня сегодня уже не хватит. Весьма малодушно, учитывая, сколько людей еще нуждались в помощи и ждали своей очереди. Но дрожь внутри меня только усиливалась, и я побоялась, что могу пережить очередной срыв. Интересно, упоминания о ликах всегда будут вызывать у меня такую реакцию? Я позвала мисс и, пробормотав что-то невнятное, сунул ей в руки свой лист и ручку, а потом двинулась вверх по склону. Шаги давались тяжело, в ушах слегка звенело, будто меня оглушили. Я оперлась о холодную поверхность горы и прижалась к ней лбом. Мое лицо горело. Несколько глубоких вдохов и выдохов слегка успокоили. Звон постепенно сошел на нет, и туман перед глазами рассеялся. Когда я обернулась, но тут же наткнулась взглядом на мисс. Она стояла рядом, сложив руки на груди и сердито разглядывая меня. «Надо было сказать, что тебе плохо», — выпалила девушка, и я поняла, что своей злостью она пытается скрыть беспокойство. Я слабо улыбнулась. «Со мной все в порядке теперь». И это случилось неожиданно. «Так и знала, что не надо было соглашаться», — раздраженно продолжила она. «Мало ли, что там тебе не нравится. Ты не восстановилась. Тебе нельзя спускаться сюда. Двейн был прав». Я слегка нахмурилась. «Он не хотел, чтобы я помогала другим изгнанникам?» «Он не хотел, чтобы ты вообще сюда спускалась. Он знал, что тебе снова станет плохо. Он...» «Полагаю, я сам могу ответить за свои слова», — прозвучал в стороне холодный голос. Мисс осеклась, и мы обе повернули головы. Двейн стоял чуть выше по склону, в новой чистой одежде и без единого кровавого следа на коже или в волосах. Губы его плотно сжались, и он недовольно смотрел на мисс. «Ну уж прости», — ядовито отозвалась та. Кто-то же должен с ней разговаривать, раз ты не можешь этого сделать. Ты знаешь, что я против всех этих скрытностей. Как и всегда. Да, как и всегда. И припомни, сколько раз я была права. Лиса. Она повернулась ко мне в каком-то диком необузданном порыве. Ты должна... Не стоит. Знать, что... Ты тоже перестанешь участвовать в сопротивлении, если скажешь хоть слово. Голос Двейна звучал ужасающе спокойно и холодно. Он не сдвинулся с места, и лицо его нисколько не изменилось. А вот глаза мисс пылали от гнева. Она снова глянула на старшего. «Иногда мне хочется тебе врезать, Двейн», — выпалила девушка, сжимая кулаки. «Можешь попытаться». С неожиданной веселостью отозвался Двейн, но тут же помрачнел. «Не тебе решать, что и кому рассказывать, ясно? Решения старших не обсуждаются и не оспариваются, так было всегда и остается сейчас. Или ты забыла?» «Ничего я не забыла», — процедила мисс. «Но...» «Раз так, то тебе лучше научиться держать язык за зубами». Девушка даже скрипнула зубами от злости, но все же кивнула и сделала от меня шаг назад. У меня вырвался нервный смешок. «А Нил был прав», — проговорила я, заставив их обоих непонимающе нахмуриться. «Пародия на советников». Еще один судорожный смешок. «Решения не обсуждаются и не оспариваются. Чем вы отличаетесь от советов?» — спросила я, бросая на старшего острый взгляд. Не знаю, что такого он увидел в моих глазах, но холодная маска на его лице дрогнула. «Четкие действия помогают выжить», — тихо, но твердо произнес он. «Так же, как и исполнение приказов». «Духи, Двейн!» — я поморщилась. «Ты говоришь, как обышник». Он вздрогнул, и на мгновение я постыдилась своих слов. Все-таки это было ужасное оскорбление в рейтах. «И как же ты... Как же ты предлагаешь разбираться со всей этой толпой?» С явно сдерживаемым раздражением выдавил Двейн, обводя рукой толпу у подножья. «Может, попробуешь сама?» Я прикусила губу. От злости и обиды в его взгляде и голосе мне стало тошно. И отсутствие аргументов в моей голове только усиливали это чувство. «Не знаю», — честно произнесла я. «Но должна же быть какая-то разница. Иначе в чем тогда смысл? Заменить одних советников на других?» «Лишь от того, что ты ничего не знаешь, не стоит делать такие мерзкие сравнения», — произнес Двейн, и мои щеки запылали жаром. Но он не остановился. «Другие тоже ничего не знают о происходящем в пустоши и городах. Большинство из тех, кто здесь находится. Однако у них о круге старших совсем другое мнение. Они видят пользу от того, что мы делаем. Они видят руку помощи, которую никогда не получали. А ты? Разве к тебе здесь относились плохо? Тебе кто-то сделал больно, навредил? У нашей группы едва ли не у единственных такие шикарные условия для существования здесь. Лишь за то, что мы съездили на тот берег и не сдохли. Да у других старших есть повод к нам присматриваться внимательнее. Но ты бы поступила точно так же, будь ты на другой стороне». Я стояла столбом, не в силах ни пошевелиться, ни издать ни звука. Да, разумеется, в словах Двейна прозвучало много разумного. Но я все равно не понимала, с чего это он так взялся защищать круг старших. Слишком уж рьяно он это делал. И это слово «лишь» — лишь за то, что мы не сдохли. Мне казалось бесчувственным отзываться так о событиях, которые нам всем пришлось пережить. Мне захотелось сразу и расплакаться, и броситься в драку, а лучше бы просто свалиться без чувств, чтобы перестать ощущать поток всех этих разнообразных эмоций. Слишком много. Их было слишком много. В итоге я просто стояла молча, разглядывая старшего мутноватым взглядом. «Мне кажется, все это уже однажды случалось». Чуть спокойнее, но все так же жестко добавил он. «Тебе вечно надо было получать информацию обо всем и обо всех немедленно. И ничем хорошим это ни разу не заканчивалось». Он судорожно сглотнул, и его лицо вдруг сделалось мягче и грустнее. «Неужели так сложно просто довериться мне? Поверить, что все, что я делаю, имеет свои причины?» Я несколько раз моргнула, пытаясь согнать наползающую с боков темноту. Но она не исчезла. «Тайны тоже ничем хорошим не заканчивались», — тихо произнесла я. Мы оба замолчали, пристально вглядываясь друг в друга. Все зашло в тупик, стало слишком запутанным. В словах каждого из нас была доля истины, а, возможно, ее не было совсем. Я ощутила себя вымотанной до последней капли и устало вздохнула. «Пожалуй, я пойду обратно», — произнесла я, едва шевеля губами, и тяжело двинулась вверх. Удивительно, но сейчас мне так не хотелось проходить мимо Двейна, что я даже радовалась собравшейся по краям зрения темноте. «Проводишь ее?» — услышала я его голос. «Это просьба или приказ?» хмыкнула мисс, но беззлобно, будто пытаясь разбавить повисшее напряжение. «Не получилось. Выбирай, как нравится», — пустым голосом ответил старший. Я услышала за спиной легкие шаги, но не обернулась, слишком сосредоточенная на движении своих ног. Когда я проходила мимо Двейна, его пальцы легко коснулись моей руки. «Лис!» Тихо позвал он с неожиданной мольбой в голосе. Я повернулась, черты его в моих глазах чуть расплылись в темной дымке. «Я тебе не враг», — прошептал он. «Знаю». Я кивнула и поняла, что в этот момент готова смириться со всем происходящим. Но неожиданно для себя вдруг выпалила. «Предупреди, когда им станешь». Слова, сказанные однажды ворону. Не знаю, почему они так легко слетели с моего языка. Но реакция Двейна оказалась неожиданной. Он чуть нахмурился, продолжая легко удерживать меня на месте, но словно бы не удивился. Что это? Он ожидал от меня подобных слов? Или тоже припомнил ворона? Когда я первый раз сказала стражу эти слова, Двейн находился рядом. Но неужели они так отложились в его памяти? Его прикосновение исчезло. «Отдыхай, давай поговорим позже», — прозвучало неестественно спокойно. «Да что же, подери духи, здесь творится?» Я кивнула просто, чтобы, наконец, двинуться дальше. Путь предстоял не самый простой, а зрение мое продолжало туманиться. Уходя, я ни разу не обернулась, но на душе после разговора остался мерзкий и болезненный отпечаток. Остаток пути я запомнила смутно. Я шла сама, не дожидаясь помощи в мисс, старательно делая вид, что все в порядке. Я и без того приношу слишком много проблем. Когда мы наконец-то оказались в пещере, я добралась до постели, уже практически ничего не видя за темнотой, и обессиленно повалилась на свой мешок. «Эй, ты в порядке?» — донесся до меня далекий голос. Мужской. Я приоткрыла глаза и с трудом разобрала черты Тима. Ей снова стало плохо. Где-то из глубины долетел голос мисс. «Мне надо вернуться, посмотришь за ней?» «Конечно». Я почувствовала на лбу легкое прохладное прикосновение. «Все будет в порядке, Лис. Однажды мы во всем разберемся». Тихо проговорила мисс, и прикосновение исчезло. Я не успела ни кивнуть и благодарно сжать ее пальцы, и мое сознание провалилось в сон. Точнее, так я подумала. Темнота вокруг меня плотно сомкнулась, звуки исчезли, и в ушах даже слегка зазвенело от неожиданной тишины. Первые мгновения я не могла понять, лежу ли с закрытыми глазами, или все еще смотрю перед собой. Тело было тяжелым и неподъемным, и я даже не смогла поднести ладонь к лицу, чтобы проверить, закрыты ли веки. «Мне пришлось очень долго дозываться», — раздался недовольный голос почти у самого уха. Я вздрогнула и попыталась обернуться, но не смогла. «Не пытайся. Слишком большое расстояние. Мне сложно до тебя дотягиваться». «Мне стало плохо из-за тебя?» Цельно я представила, как произношу это вслух, и князь услышал меня. Он хмыкнул. «Кажется, ты начинаешь учиться. Прекрасно. Это нам очень поможет». «Ты читаешь мои мысли?» Мне показалось, что он скривился, хотя я не могла видеть его лица. «Какая пошлость!» — фыркнул он. «Хотя это бы все упростило. Я не читаю твои мысли. Я слышу твои слова». Я не поняла, какая в этом собственная разница, но немного успокоилась. Пока что. «Ты сказал, что звал меня?» «Да, хотел предупредить. Изгнанники переходят черту, пусть поостерегутся, иначе они все испортят». Его голос звучал раздраженно, но без злости, словно бы он повторял уже давно привычную мысль. «Не знаю, чем я смогу тебе помочь, я не участвую». «Скажи своему женишку», — ядовито выплюнул он, — «что я недоволен, и я не стану мириться с этим. У них есть 3 дня, чтобы все исправить, иначе я возьмусь за дело сам, а это никому не понравится». От его угрозы у меня мурашки побежали по коже. Я сделала глубокий вдох и спросила, что они сделали, что произошло. Он чуть слышно хмыкнул. «Если они не желают делиться с тобой новостями. Что ж, это должно быть весьма неприятно, особенно после всего, что ты для них сделала. Я бы уже давно...» Злобно процедил он, но резко прервался. «Ну да ладно, если хочешь знать, я тебе расскажу». Повисло молчание, и я почувствовала, как быстро начинает биться сердце. С чего бы это князю делиться со мной подробностями? Меня охватило недоверие, и перед глазами возник образ Двейна. Меня так и распирало от желания спросить. Неизвестность и постоянное напряжение сводили с ума, но мне показалось, что это неправильно. Все до странности неправильно. «Пожалуй, я не хочу этого знать», — выдавила я, чувствуя нарастающее внутри сожаление. Он тихо рассмеялся, словно бы этого ответа и ждал. «Как знаешь, если передумаешь, попроси Джоан. Она знает, как можно связаться со мной, и я все тебе расскажу. Не вижу смысла скрывать. Ты слишком плотно увязла во всем происходящем. К чему же тогда исключать тебя?» «Зачем я тебе нужна?» Вдруг спросила я, замечая, как темнота по краям зрения начинает рассеиваться. «Передай мое предупреждение, иначе они пожалеют». Его слова прозвучали холодно и жестко. Тьма начала расползаться, и я резко села, открывая глаза. Словно бы проснулась от кошмара. В стенах пещеры уже ползли длинные тени, в проеме виднелось небо, подернутое легкой сиреневой дымкой. Совсем рядом потрескивал огонь, возле которого, скрестив ноги, сидел Тима. Он повернул ко мне голову и мягко улыбнулся. «Выспалась? Тут есть суп, тебе надо поесть». Я непонимающе глядела на парня несколько мгновений. Так вот, как это выглядит со стороны. Будто я сплю. «У тебя была небольшая лихорадка, но я отер тебе лицо отваром Венди, и тебе стало легче». Он поднялся, мучительно поморщившись и разминая затекшие ноги, и склонился над чаном, наливая в глиняную чашку горячий бульон. Пряный мясной аромат долетел до моего носа, и во рту тут же собралась голодная слюна. «Спасибо», — тихо произнесла я, искренне тронутая его заботой. Он улыбнулся в ответ и поднес мне исходящую паром чашу. «Осторожней, горячо», — предупредил Тим и уселся рядом. Я обхватила чашу руками, наслаждаясь приятным теплом и едва сдерживаясь, чтобы не выпить ее содержимое одним глотком. Аромат был одуряюще прекрасен. Я поднесла чашу к губам и с наслаждением потянула горячую жидкость. Язык тут же обожгло, но я все равно не останавливалась. Приятное тепло разлилось по телу, и у меня даже глаза защипало от внезапно подступивших слез. Тима тем временем откинулся к каменной стенке и задумчиво поглядел вдаль ко входу пещеры. «Ты помнишь жизнь в городе, Лис?» — неожиданно спросил он, заставляя меня опустить чашу и посмотреть на него. «Да, конечно», — ответила я, чуть нахмурясь. Я провела там большую часть своей жизни, хотя кажется, что это было очень-очень давно. Я тоже прислонилась к стене и поглядела вдаль. Воспоминания поползли из своих потаенных ящичков. Даже самые счастливые из них теперь покрывала дымка печали. «А вот я почти забыл», — продолжил Тима. «Мне было лет 7, наверное, когда родители изгнали. И потом произошло столько всего, что все прежние воспоминания почти стерлись». «Твои родители здесь, в убежище?» — спросила я, вдруг осознав, что многие семьи изгнанников находились вовсе не в городе. Уголки его губ чуть дрогнули. «Нет, они давно уже умерли». Меня обдало жаром. «Мне жаль, Тим», — с искренним сочувствием произнесла я, и парень слегка улыбнулся. «Расскажи о городе», — вдруг произнес он. «Там... там хорошо?» Мои глаза округлились, и я не сразу нашлась с ответом. Это зависит от того, с чем ты сравниваешь. Разумеется, там никто не живет на улице, как ты понимаешь, и не бегает в поисках пропитания. За стенами нет монстров, да и с защитными системами удается отгонять бури. «Это все ясно и так», — он чуть усмехнулся. «Расскажи о чем-нибудь особенном, что тебе нравилось». «Ну, мне нравилось, что в любой момент можно послушать музыку. Ставишь такой тонкий диск в специальную систему, и она играет на любой громкости». Не нужно было ждать кого-то с инструментом, чтобы просто потанцевать. Мне нравилось ходить на представления. Конечно, для людей с такими баллами, как мы, они были не слишком впечатляющими, но все равно это было здорово. Особенно на какой-нибудь праздник. Актеры ничего не говорили, только двигались, разыгрывая разные сценки из истории. Разумеется, они все были одобрены советами и поучительными. Но мне все равно все нравилось. И в праздники нам добавляли немного баллов, так что мы покупали немного мороженого и газировку. Она всегда была кислой, от нее язык становился красным или зеленым. Так что еще несколько дней по цветным языкам мы могли определять, кто присутствовал на празднике. Тима тихо посмеялся, а я продолжила. Мне нравились школьные мероприятия. Не столько сами по себе, потому что они были уж слишком скучными, но подготовка к ним. Мы рисовали плакаты и дурачились, пока учителя не выставляли нас за дверь. К счастью, за это не снимали баллы, так что это было тем немногим временем, когда мы могли свободно веселиться. А потом, когда я устроилась на работу, то впервые попробовала вино. В день празднования труда его единственный раз в году разрешали налить всем сотрудникам. И чем выше была твоя должность, тем больше вина тебе позволялось. Поверь мне, после этого дня все конторы просто звенели от сплетен. Это все глупости, но все равно было весело. А по субботам у нас был семейный вечер. Ша, моя сестра Сэм и я ходили в кино. Это когда смотришь представление на большом экране. Мы покупали соленый попкорн. Тратить мы могли немного, поэтому брали самый дешевый. Он сильно пачкал руки маслом, и от него поднимался чуть прогорклый запах. Но мы ждали всю неделю этого вечера. А после, когда ложились спать, мы с Сэмом вспоминали всех актеров и рассуждали, за кого из них могли бы выйти замуж, если бы имели больше баллов. В общем, было бы много всего. Неуклюже закончила я, ощущая, как тугой комок подкатывает к горлу. Все это звучит очень весело. Улыбнулся Тима, но выражение его лица оставалось печальным. Он все так же задумчиво глядел на темнеющий горизонт. Особенно часть про отсутствие монстров. Я хмыкнула. «Почему ты вдруг спросил?» Он помолчал, искоса взглянув на меня, а потом тяжело вздохнул. «Я все думаю в последнее время, как сильно изменятся города, когда все закончится. И что будем делать мы? Вернемся туда? А если все они будут в разрухе? Если пустошь сможет проползти внутрь, то в них не останется смысла. Вся система рухнет, советники разбегутся, спасая свои шкуры, а стены обесточат. Тебе не кажется, что мы попали в ловушку?» Он повернулся, его глаза в полутьме блеснули. «Сопротивление пытается пробраться за стены, но этим только рушит их, а это, в свою очередь, рушит защиту от пустоши. То есть я хочу сказать, — он лихорадочно забормотал, — что изгнанники хотят попасть в города, жить в городах, но слишком все меняют и, по сути, превращают их в те же самые рейты. Тебе так не кажется?» Я во все глаза уставилась на Тиму. Те же самые мысли приходили в голову и мне, о чем я не замедлила сообщить парню. Он чуть расслабился, словно этот ответ успокоил его, а потом невесело усмехнулся. «Ты только не говори это при старших, не то они заподозрят в тебе предателя. И не рассказывай Саше, пока мы не нашли общего языка в этом вопросе». Я с сочувствием поглядела на Тиму, прекрасно понимая его чувства. Мы немного помолчали, думая каждый о своем. В голове моей крутились разные мысли. Воспоминания о городе, о Ша и Сэм, яркие картинки рейтов, которым мне довелось пробыть столь мало, и слова князя, которые эхом звучали в моей голове. «Почему ты вдруг спросил об этом?» — тихо произнесла я, заставив Тиму слегка вздрогнуть. «Заговорил о городах». Парень отвел взгляд и прикусил губу, и я тут же поняла, что вопрос этот появился в его голове не просто так. Он неуверенно глянул в мою сторону и скривился. «Мне нельзя тебе рассказывать». Виновато проговорил он, и лицо его помрачнело. «Об этом знают только старшие и несколько отрядов сопротивления». Я кивнула, нисколько не удивившись. Почти вся наша команда состояла в сопротивлении и не только периодически выбиралась в густые леса пустоши, но и знала тайную информацию о старших. Я тяжело вздохнула. Мне никак не удавалось смириться со своим положением. Никак не удавалось избавиться от этого мерзкого чувства изгоя, хотя я и понимала, что в этом нет вины моих друзей. Но все-таки меня продолжала сверлить одна и та же мысль, снова и снова, отдаваясь жужжением в голове. Неужели они мне так не доверяют? «Прости, Лиз», — прошептал Тима, и на его лице отразилось мученическое выражение. «Я бы хотел поделиться, но это запрещено. И не то, чтобы меня так сильно волновали приказы старших. Но я дал слово». Я молча кивнула, раздраженно поджимая губы. Мне не хотелось его мучить, не хотелось выманивать какие-то намеки или подсказки на происходящее. И я решила просто подумать. Своими вопросами он уже выдал мне кое-что. Я прокрутила все в его голове по нескольку раз, а потом быстро глянула на его теряющееся в потемках лицо. «Они захватили город, верно?» Тима промолчал, но его губы чуть дрогнули в улыбке. Я угадала верно. «Ты можешь ничего не говорить, это не нарушит твое слово. Значит, им все-таки удалось». Я задумчиво посмотрела вдаль, не понимая, что чувствую по этому поводу. Должно быть, для сопротивления это стало поводом к ликованию. захватить город. Еще пару лет назад это казалось невообразимым. Я представила себе лица советников, услышавших эту новость, и невольно улыбнулась. Пусть хоть немного почувствуют, каково это — терять. Но потом я представила разоренные улицы, перепуганные лица людей, и мне сделалось тошно. Я устало провела рукой по волосам и долго протяжно выдохнула. «Вот и я о том же», — едва слышно произнес Тима. Голову мне сдавило от напряжения. Казалось, еще немного, и она разорвется от давящих мыслей. Когда-то я мечтала о падении советов, представляла, как рухнут стены и повалятся их башни, но теперь почему-то не испытывала никакой радости. Я вообще почти ничего не чувствовала, только сосущую изнутри пустоту. И тогда мне подумалось, что, возможно, в этой истории не может быть счастливого финала. Спустя четверть часа пещера постепенно наполнилась голосами. Вернулась уставшая, но все так же мягко улыбающаяся Венди, принеся с собой резкие запахи лекарств. Прибежали откуда-то Джоан и Ли, разошедшиеся по разные стороны с таким видом, словно бы это не они только что весело бормотали у входа в пещеру. Теперь же они старательно не глядели друг на друга и только бросали в мою сторону заговорщицкие взгляды. Я закатила глаза. Тоже мне конспираторы. И где, интересно, они болтались весь день? За ними вскоре тенями скользнули Шира и Яна и молчаливо заняли свой уголок. В последние дни эта парочка вела себя удивительно скрытно и молчаливо, что даже для них казалось подозрительным. Саша вернулась раздраженная и явно обессиленная, и Тима поспешил ей навстречу. Они о чем-то пошептались и вышли из пещеры. Их голоса слабо доносились до нас, но слов разобрать не получилось. Шон и Мисс подошли к пещере с хмурыми лицами и при первой возможности разошлись по сторонам. Шон бросил в сторону девушки мрачно-печальный взгляд, и я поняла, что они снова поссорились. Интересно, что случилось на этот раз? Пару дней назад Шон минут 10 ругался на Мисс за ее безрассудство. Что именно она сделала, мне так и не довелось узнать, но руки парня подрагивали весь вечер. Мисс же на это отвечала своим излюбленным недовольством. Я в ожидании глядела на вход в пещеру, но проходило 5-10 минут, а Двейн все не возвращался. Я начала беспокоиться и заерзала на месте. «Не думаю, что он сегодня успеет к ужину, Лис», — мягко произнесла Венди, опускаясь рядом. «Не будем его дожидаться». «Что-то случилось?» — спросила я, впрочем, не ожидая, что получу ответ. Девушка слегка пожала плечами. «Дела старших, ничего особенного». Я кивнула. Кажется, теперь это постепенно становилось моим излюбленным жестом — молчаливо кивать и соглашаться. Но, несмотря на легкую напряженность в начале вечера, ужин наш прошел на удивление приятно. Шон и Тима снова начали подшучивать над остальными, так что даже Мисс сподобилась на улыбку. Венди рассказала пару забавных историй из своих первых лет работы в лечебнице в Рейте, а Яна по обыкновению спела небольшую песенку, которую любили исполнять у костровых поселений. «Призраки ночи настигли меня. Нет мне спасенья у жара огня. Нет мне спасенья в объятиях твоих. Ночь захватила двоих. Призраки мысли запутали вновь. Льется по коже багровая кровь. Нет нам спасенья из пут роковых. Ночь захватила двоих. Призраки прошлого вьются вокруг, рвутся объятия сцепленных рук. Нет мне спасенья одной без тебя, тьма захватила меня. Призраки ночи истлели в зари, нет нам спасенья в нашей любви. Мрак оплетает в сетях своих, тьма поглотила двоих». Как и всегда, милая жизнерадостная песенка. В полутьме пещеры с играющими от костра тенями она звучала особенно мрачно. Я невольно глянула на пустующее место Двейна и вспомнила слова князя. Его предупреждение меня тревожило. Не только из-за того, что могли сделать изгнанники, вызвав его недовольство, но и из-за того, что сам он мог сделать в ответ. Князь не разбрасывался угрозами впустую. Вокруг костра мягко шелестели голоса. Изгнанники весело болтали, смеялись и обменивались шутками, как в старые добрые времена. Только вот у меня эта сцена вызывала не только улыбку, но и печаль. Почти все как раньше, но не так. Мне стало холодно и пусто, и отсутствие Двейна ощутилось на этот раз куда острее. Он же был частью этого круга, а теперь его словно вырвало куда-то в пугающую неизвестность. Я оглядела ребят и невольно подумала, как долго мы еще сможем сохранять этот круг? Как долго сможем сохранять остатки прежних времен? Уже привычная вечерняя хандра окутала меня своим липким коконом. Я поджала колени к груди и, опустив на них подбородок, уставилась в огонь. Язычки пламени мерцали и вздрагивали, отгоняя тьму, но не мрачные мысли. Я снова подумала о недавней ссоре со старшим и почувствовала укол вины. Может, и впрямь стоило прекратить все это? Остановить свои вопросы и бессмысленные попытки что-то разузнать? Разве я ему не доверяла? Возможно, как и прежде, он был прав, скрывая от меня информацию. И почему мне всегда надо во все влезать? Я глянула в сторону Джоан, ощущая разливающееся внутри чувство вины. Если мы и впрямь полезем сегодня в темницу, то Двейн точно не обрадуется. Еще чего хуже, это повлияет на его положение в кругу старших или отразится на всех нас. Нам не стоило никуда ходить. Теперь я была уверена в этом. Лучше спросить его честно и напрямик, даже несмотря на то, что шанс получить ответы ничтожно мал. Но как только я приняла это решение, Джоан вдруг кинула на меня недовольный взгляд. Она словно услышала мои мысли и не замедлила скорчить возмущенную гримасу. Я медленно покачала головой, но та только плотнее сжала губы. В глазах ее горела непреодолимая решимость. Она пойдет туда, что бы я ни сказала. Я нахмурилась и уже повернулась к Шону, чтобы сообщить о плане Джоана Ли. И пусть потом они дуются на меня хоть целую вечность. Но меня вдруг обдало внезапным холодом, и тихий голос прозвенел в ушах. «Не стоит этого делать». Я вздрогнула не столько от неожиданности, сколько от легкости, с которой князь стал проникать в мою голову. Я не знала, было ли то дело в отраве, которой меня пичкали долгое время, или в сгоревшем древе, но меня это невероятно пугало. «Успела уже нажаловаться, да?» — с нарочитой беспечностью спросила я и бросила сердитый взгляд на Джоан. Та уже весело лепетала о чем-то с Венди и выглядела совершенно довольной. Я велел ей сообщать о разных неприятностях. В голосе князя послышался смешок. И я велел ей пробраться в темнице. Можешь не ходить, но она должна спуститься. Она еще совсем ребенок. Не надо подвергать ее постоянной опасности. С ней ничего не случится, я прослежу. Он произнес это таким тоном, что я ни на мгновение не усомнилась в его словах. Но почему? Почему ей нужно пробраться туда? Почему ты используешь именно ее? Почему так легко общаешься с ней? Молчание, а потом легкий смешок. Разве Шаня учила тебя, что некоторых ответов лучше не знать? Мне не понравилось, что он использовал слова моей няни, и я судорожно попыталась вспомнить, произносила ли я когда-нибудь их вслух. Откуда он знал о них? «Я нужен ворону», — вдруг резко произнес князь. «Не мешайся». Я нападу на любого, кто попробует ее остановить. Не рискуй жизнями своих друзей. И в голосе зазвенело от внезапной тишины. Я потерла виски, морщась от болезненного ощущения, и хмуро посмотрела на Джоан. Внутри терзало смутное нехорошее предчувствие. Неспроста князь так настойчиво велит ей пробраться в нижние пещеры. Я выдавила воздух сквозь сжатые зубы и кивнула в сторону девочки. Та сразу же поймала мой взгляд, и довольная улыбка расползлась по ее лицу. От костра я уходила с беспокойными мыслями. И думала я не только о предстоящей ночи, но и о связи Джоан с князем. Догадки, которые уже начали одолевать меня в последнее время, вызывали во мне холодный ужас, и приходилось только надеяться, что я ошибаюсь. Когда моего плеча коснулась чья-то холодная ладошка, я вздрогнула. Подскочила на месте и машинально стиснула эту руку жесткой хваткой. Кто-то зашипел и едва слышно ругнулся, и я распознала голос Ли. Я тут же выпустила его руку и прищурилась. Пещеру окутывала темнота, куда более густая, чем это обычно бывало ночью. Тихое посапывание и чей-то храп разносились под низкими сводами. Я медленно поднялась, разминая затекшие со сна ноги, и оглядела пещеру. Тима, который должен был дежурить в первую половину ночи, сладко спал, привалившись к каменной стенке. Джоан, едва ли не сливавшаяся с темнотой, тихо хмыкнула. Ты их чем-то опоила? Догадалась я, переводя взгляд на девочку. А как бы еще мы могли свалить? Пожала она плечами. К твоему сведению, Лис, я всегда все делаю на отлично. Ли рядом с ней насмешливо фыркнул, но ее блеснувшие в темноте глаза остановили его от излишних комментариев. Он нетерпеливо переступал на месте, то и дело поправляя одной рукой лямки рюкзака, а другой чуть помахивая коротким ножом. Я поморщилась. «Вы что, собрались на войну с охотниками?» «Нельзя ходить безоружными», — воскликнула Джоан. «Мы подготовились. Лучше хватит задавать свои тупые вопросы и пошли уже». Она махнула рукой и направилась куда-то вглубь пещеры, не дожидаясь нас. Ли чуть замялся и неуверенно пробормотал. «Дамы, вперед!» И указал мне кончиком ножа в сторону Джоан. Я только тяжело вздохнула и подтолкнула его в спину. Пусть уж лучше оба находятся у меня перед глазами. Но прежде чем уйти, я все-таки подняла свой рюкзак и вытащила оттуда маленький ножик. Так, на всякий случай. Яркую луну в эту ночь заслонили тяжелые тучи, и я едва не споткнулась о Шона и Миск. Джоан тут же раздраженно цыкнула, и я с улыбкой покосилась на изгнанников, отметив, как близко они лежат друг от друга. Мы шли все глубже и глубже внутрь, расставаясь с теми крохами света, что еще оставались в пещере, а потому, когда фигурка Джоан вдруг резко пропала из виду, я чуть испуганно не вскрикнула. «Где она?» — прошипела я Ли, который тоже удивленно застыл на месте. «Да что вы там застряли?» — раздался недовольный голос девочки, и я, наконец, разглядела ее бледную тощую руку, мелькнувшую сквозь узкую прореху в каменных плитах. Я услышала, как Ли нервно сглотнул, но все же он немедленно двинулся вперед и почти мгновенно скрылся в черном проеме. Я скривилась и в последний раз глянула в сторону потухшего костра. Плохая эта идея. Очень плохая. Но без труда, протиснувшись в узкий проем, я вылезла в соседнюю пещеру и пораженно застыла. Я ожидала окунуться в еще более плотный и густой мрак, но все пространство здесь подрагивало яркими синими отблесками, скользящими по стенам. Я обвела пещеру взглядом, пытаясь разглядеть его источник, и невольно вздрогнула, осознав, насколько гигантской она была. Высокий свод уходил далеко вверх, так что его можно было разглядеть с большим трудом. Плотные острые каменные наросты, словно чьи-то клыки, выпирали из земли и тянулись к потолку. А почти в самом центре застыла гладь подземного озера. От него-то и шел этот странноватый голубой отблеск. Джоан бросила на меня довольный и даже в чем-то горделивый взгляд. «Классно, да?» — спросила она, и Ли рядом с ней согласно закивал. Он изумленно хлопал глазами, задрав лицо к потолку и крутя головой из стороны в сторону. «Вот это громадина!» Я промолчала, рассматривая пещеру уже новым взглядом. Когда первый восторг прошел, я ощутила тревогу. Отсветы озера бросали свой свет не так уж далеко, как мне померещилось сначала. И там впереди, как, впрочем, и за нашими спинами, собиралась непроглядная тьма. И она казалась еще более густой в узких проемах и углублениях, чернеющих то тут, то там, уводя во все дальше из системы подземного царства. Я невольно вздрогнула, представив, что может таиться за грудой этих камней. Да и эта чуть волнующаяся гладь озера вселяла больше беспокойства, чем восхищения. «И каков ваш план?» — тихо спросила я, сложив руки на груди. «Здесь ничего не стоит заблудиться». Джоан беспечно отмахнулась. «Не бойся, Лис, я знаю, куда идти». «С каких это пор ты ориентируешься в пещерах, да еще и в темноте?» Скептически приподняв бровь, спросила я. Девочка закатила глаза и посмотрела на меня таким взглядом, словно встретила самого тупого человека на свете. «Мне и не надо вообще-то», — произнесла она. «В отличие от некоторых, мы без дела не слоняемся и не ноем, что мне никто ничего не рассказывает. Мы, между прочим, работаем». «Надо же», — насмешливо протянула я. «А мне-то ни разу не приходилось видеть вас за работой». «Потому что ты, как всегда, смотришь не туда», — огрызнулась Джоан. «Эй, ну вы чего опять?» — воскликнул Ли чуть громче обычного, и эхо его слов пронеслось вглубь пещер. Мы дружно поежились и невольно прижали голову к плечам, дожидаясь, пока отзвуки его слов стихнут. Когда вновь повисла тишина, Ли продолжил шепотом. «Доверься нам, Лис. Мы много следили за старшими и за стражниками. На самом деле они очень хорошо изучили пещеры и оставили много меток и фонарей. Огонь в них постоянно поддерживается, и мы знаем, как туда пойти. Темно будет не очень долго, и Джоан сказала, что это не станет проблемой». Я бросила неуверенный взгляд на девочку, и та пожала плечами, словно мы говорили о каком-то пустяке. «Иногда полезно быть маленьким», — усмехнулась она. «Тогда тебя никто не замечает». Мне показалось, что в ее голосе скользнула едва уловимая горечь, и в этот момент она, как ни странно, показалась мне взрослее обычного. «Ты сможешь найти дорогу в темноте? Фонариков для этого будет достаточно?» Напрямую спросила я уже без тени насмешки. Джоан молча кивнула и добавила. «Ты тоже сможешь, если сосредоточишься. Но, думаю, у тебя получится не так хорошо, как у меня». И она уверенно шагнула по направлению к озеру, двигаясь прямиком во тьму пещеры. Ли без раздумий последовал за ней, и мне не оставалось ничего, как пойти за ними. Довольно быстро мы обогнули озеро, и от одного взгляда в эту мутноватую, отливающую голубым светом воду мне сделалось не по себе. Я поспешила отвернуться и заметила, что Ли и Джоан не стали задерживать на нем своих взглядов. Мы вскарабкались по сваленным впереди валунам и едва ли не ползком пробрались в соседнюю пещеру. По лицу у меня струился пот, хотя воздух здесь был холоден и вырывался из наших ртов прозрачными клубками пара. Свет уже едва доходил до этого участка, и нам пришлось достать три небольших фонарика. Маслянистые пятна побежали по стенам и нагромождениям камней, не столько разгоняя темноту, сколько ослепляя и создавая атмосферу, еще более жуткую, чем прежде. «Фонарики и метки уже недалеко», — шепнула Джоан, схватив Ли за руку, уверенно двинулась вперед. Я едва успела ухватиться за его плечо, чтобы не мешать ему освещать дорогу, и при этом, чтобы не потеряться. Мы медленно пошли вдоль холодной каменной стены. Земля под ногами то и дело бугрилась грудами камней и скалилась отточенными наростами. Идти быстро не получалось, но каждый шаг будто забирал у нас все больше и больше энергии. Мрак смыкался за нашими спинами, нависал над головой и тянулся впереди. Мы молчали, сосредоточившись на движении и своем тяжелом дыхании. Крошево камней то и дело шуршало под нашими подошвами, скрипело или осыпалось с легким скользящим звуком. Но чем дольше мы двигались вперед, тем больше я различала иных звуков. Мне приходилось то и дело замирать и резко оглядываться назад, пробегая фонариком по оставленной нами дороге. Мы застывали на месте и прислушивались, и пещера тоже погружалась в тишину. Но стоило сделать шаг, как за спиной раздавался хруст камней, мягкий шорох или пугающе влажное хлюпанье. Спустя полчаса пути мое горло пересохло, а тело уже болело от напряжения. Я вдруг осознала, как далеко мы уже продвинулись, но не видела ни проблеска света впереди. Мне захотелось немедленно вернуться обратно, но я ужасалась от одной мысли, от тварей, которые, возможно, уже ползали где-то там в темноте позади нас. Я поняла, что сердце мое стучит тяжело и быстро, а дыхание становится рваным и коротким. Необходимо было срочно успокоиться и при необходимости успокоить остальных. Я попыталась разглядеть лицо Ли, в свете фонаря оно казалось восковым и желтым. Губы его плотно сжались, а глаза судорожно перебегали из стороны в сторону. «Джоан!» — позвала я тихо и даже сама поразилась спокойствию в своем голосе. «Скоро ли появится нужная нам метка? Ты уверена, что мы двигаемся верно?» «Уверена, не отвлекай», — огрызнулась она. «Еще немного». Я сжала челюсть и снова дернула Ли за плечо, призывая их обоих остановиться. Обернулась уже привычным движением, пробегая фонариком у себя за спиной, и вгляделась в темноту. Я делала это почти машинально, уже привыкнув к однообразному виду позади нас. Но на этот раз я вздрогнула, заметив, как что-то блеснуло и тут же скрылось в темноте. «Что там?» — шепнул Ли, и я различила панику в его голосе. «Ничего», — ответила я. «Просто один камень напомнил мне фигуру человека». «Шевелите ногами», — зашипела Джоан, потянув нас дальше. «Никто вас тут не сожрет. Он не допустит». Ее тон звучал не то что уверенно, а непоколебимо, и я еще раз оглядела темноту вокруг. «Интересно, здесь всегда бывает так темно или...» «Вот оно!» — радостно воскликнула девочка, а Ли шумно выдохнул. «Выключите фонарики». Мы послушно нажали на кнопки, и я различила впереди теплый огонек света. В кромешной темноте мы бы заметили его гораздо раньше. Джоан уже было метнулась вперед, но я ухватила ее за локоть. «Подожди. Если есть сигнальные фонари, то есть и стражники, которые за ними присматривают». «Верно». Раздался мягкий голос за нашими спинами, и я невольно отскочила назад, а Ли рядом со мной шумно выругался. Я резко обернулась, на ходу выхватывая свой нож и занося руку вверх. Но как только я увидела знакомое лицо, она тут же упала сама собой. Надо же, от страха я даже не сразу узнала его голос. В удивительной близости от нас стоял Широ, сложив руки на груди и разглядывая нас с легкой насмешкой. И как ему удалось пробраться к нам так бесшумно? «Ты должен был уснуть!» Возмущённо и совершенно несвоевременно воскликнула Джоан. Широ хмыкнул. «Я всегда осторожен со всем, что мне приходится есть и пить, и достаточно наблюдателен». «Тогда почему ты нас не сдал?» — спросил Ли уже куда более уверенным голосом. «Было любопытно, что вы намерены делать». Парень перевел взгляд на меня. «И втянута ли в это ты?» «Не скажу, что это полностью мое желание», — ответила я. И Широ на удивление кивнул, словно такого ответа было достаточно. «Ты один или с Яной?» Я глянула ему за спину, но никого не увидела. Широ улыбнулся, но не ответил, и мне почему-то стало от этого неуютно. «Можешь попробовать нас остановить, но мы не уйдем», — воскликнул Ли, и от этой еще по-детски пафосной торжественности мне захотелось рассмеяться. Широ тоже чуть улыбнулся. «У меня не было такого приказа», — просто ответил он и снова глянул в мою сторону. «Но у меня есть приказ наблюдать за Лисой». «И следить, не слечу ли я снова с катушек?» «Вроде того». «Ну что ж», — я развела руками, — «тогда присоединяйся». Но, к моему удивлению, Широ покачал головой. «Я увидел достаточно, и я знаю, куда вы направляетесь. Я не обязан вас останавливать, но обязан докладывать о происходящем». «Проще говоря, ты побежишь докладывать Двейну?» — спросила я, невольно поражаясь его откровенностью. «Спешка вовсе не обязательна», — с улыбкой ответил он. «Ваша схема, по которой вы двигаетесь, немного устарела». Джоан тут же сложила руки на груди и надулась, но Широ не обратил на это никакого внимания. Он пристально разглядывал меня и словно бы ждал какого-то ответа. «Получается, есть путь короче, и теперь все будет зависеть от скорости?» — спросила я. «Если мы не успеем добраться до выхода раньше Двейна, то не попадем в темницу». Широ коротко кивнул. «Я не понимаю», — Ли рядом нахмурился. «Это же не имеет смысла». «То, чему суждено случиться, произойдет. Каждый из нас попытается сделать то, что ему нужно, а судьба разрешит все по своей воле». Ли нахмурился еще сильнее, обдумывая его слова, но Широ вдруг легко улыбнулся, шепнув. «Удачи!» Буквально растворился в темноте. Пару мгновений никто из нас не шевелился, а потом меня уколол страх. «Вперед!» — воскликнула я. «Джоан, веди нас быстрее!» Я уже понимала, что неприятного разговора с Двейном мне не избежать, а потому отступать тем более не имело смысла. И это еще если не считать угроз князя. А потом я намерена была попасть в темницу раньше старшего и увидеть, что там спрятано. Первый пост, освещенный теплым светом факела, мы преодолели необычайно просто. Двое стражников тихо перешептывались между собой и бродили в круге света, зевая и сонно потирая глаза. Они выглядели совершенно расслабленными и явно не верили, что кому-то взбредет в голову бродить по тайным ходам пещеры среди ночи. Какая непозволительная халатность. В данный момент нам она была, конечно, на руку, но я решила непременно пожаловаться на безответственных стражников Двейну. Разумеется, если он не прибьет меня после сегодняшней вылазки. Свет второго фонаря призывно мерцал в отдалении, но мы потратили не меньше 20 минут, чтобы добраться туда. Мы старались идти как можно тише, мягко ступая по неровной поверхности и опасливо замирая, когда какой-нибудь камешек выскальзывал из-под наших ног. Мы двигались, едва не прижимаясь к стене, чтобы тени как можно плотнее смыкались вокруг наших фигур. Когда свет, наконец, сделался ярче и ближе, я сделала знак, останавливая Джоан и Ли. Они послушно замерли и позволили мне скользнуть чуть вперед, чтобы оценить обстановку. Я с прищуром разглядывала эту каменную залу. Она была куда меньше предыдущей. Тени здесь сиротливо жались к самым стенам, а стражники выглядели куда бодрее и внимательнее предыдущих. Они тоже прохаживались туда-сюда, но молчали и глядели по сторонам так, словно уже ждали кого-то. Я мысленно выругалась и вернулась к своим спутникам. Оба они напряженно наблюдали за моими действиями. Их глаза одинаково посверкивали в темноте, а руки подрагивали от возбуждения. Ни Ли, ни Джоан не выглядели напуганными. Даже наоборот. Они прям-таки светились от восторга. «Что там? Есть шанс пройти?» Деловитым тоном, смутно напоминавшим мне тон Двейна, спросил Ли. «Практически нет», — Честно ответила я, ощущая внезапное облегчение. Может, вот и все? Может, с чистой совестью вернуться обратно? Ли и Джоан одновременно нахмурились. «Почему нет?» — недовольно спросила девочка. «Пещеры меньше, много света, спрятаться негде. И стражники внимательно наблюдают за входом», — объяснила я, с любопытством наблюдая за их реакцией. Было в этом что-то забавное и даже отчасти милое, в том, как они пытались по-взрослому решить сложившуюся ситуацию. Я умолкла, продолжая рассматривать их лица и ожидая, что они скажут дальше. Джоан помрачнела и, недовольно поджав губы, сложила руки на груди. Взгляд ее вдруг затуманился, и она условно ушла в себя. Я поняла, что она пытается связаться с князем, и по ее все более ухмурящемуся лицу было видно, что ей это не удается. «Не отвечает?» — спросила я, и девочка бросила на меня гневный взгляд. «Он не всегда может слышать», — огрызнулась она. «Но он же обещал защищать нас». «Ой, заткнись, лис!» — зашипела Джоан. «Может, сама попробуешь?» «Не имею ни малейшего желания». Девочка снова насупилась, а Ли вдруг выступил вперед. Спина прямая, скулы резко выделяются на лице, а глаза лихорадочно поблескивают. «Тогда я знаю, что делать», — твердо произнес он, глядя на меня прямо и уверенно. Я невольно испытала гордость за этот его решительный тон и начертанную на лице храбрость. Но стоило ему заговорить, как восторг мой тут же погас. «Я отвлеку их, или даже мы с Джоан. Пусть они оба бросятся за нами в пещеры, тогда ты, Лис, сможешь пройти дальше». Джоан тут же недовольно выпалила. «Я вообще-то тоже хочу попасть в темницу. Она даже не знает, куда дальше идти». «Так расскажи ей». Слегка дернув плечами, произнес Ли, и в этот момент их не такая уж большая разница в возрасте показалась мне просто колоссальной. Или, быть может, это Ли взрослел слишком быстро. «Ты сама сказала, что он велел ей попасть туда. Не нам. Значит, надо сделать так, чтобы Лис пробралась дальше. А она нам потом все расскажет, правда?» Он сверкнул на меня белозубой улыбкой, и я поморщилась. Это был плохой план. «Если вы будете бегать по соседним пещерам, то можете заблудиться или провалиться куда-нибудь. А если вас поймают, то могут подвергнуть опросу. И я сомневаюсь, что старшие обратят внимание на ваш юный возраст. Они решат, что вы решили шпионить». «Ну, вообще-то так и есть». Усмехнулся Ли, но я с серьезным видом покачала головой. «Нет, это не годится». Глаза Ли померкли, но Джоан вдруг закатила глаза. «Да брось ты, у нас нет больше вариантов. Он пусть и тупой, но предложил отличный вариант». Ли скривился, но на грубость никак не отреагировал. «Мы не потеряемся и уж точно не попадемся. Князь занят, но кое-чем он поможет нам. Там, где совсем темно, он сможет укрыть нас. Никто не сможет нас заметить. Мы отбежим недалеко и просто отсидимся в тишине, пока эти не устанут и не вернутся на свой пост. А вот что может быть проблемой, так это ты. Тебе надо не просто пройти пещеру, тебе надо пролезть дальше. Там будет округлый ход, и иди прямо до конца. Когда снова увидишь факелы, двигайся с тенями, они слегка прикроют у тебя. А потом, ну, потом ты увидишь нижние этажи, на которых командуют старшие. Он сказал, дальше ты справишься сама». С каждым ее словом я хмурилась все сильнее и даже не знала, что беспокоило меня больше. Их план по пряткам в пещерах или столь яркое желание князя направить меня в темницы. Ли нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Широ уже наверняка дошел до Двейна. Надо поторопиться», — сказал он, и Джоан кивнула. Их лица сделались сосредоточенными и серьезными. «Тогда бежим!» Выкрикнула она так громко, что мне пришлось зажать уши от громогласного эха, прокатившегося под сводами. Они оба рванули с места так быстро, что я успела коснуться лишь края футболки Ли. Я не смогла остановить их и с ужасом смотрела, как они с удивительной скоростью и ловкостью огибают каменные наросты и пролетают мимо той маленькой пещерки. «Эй!» — раздался грозный мужской голос. «Стоять! А ну назад!» Две маленькие фигурки метнулись в разные стороны, заставляя все мои конечности похолодеть. Джоан-то, быть может, и найдет дорогу сквозь темноту, а вот Ли... Я помолилась всем духом, чтобы с ними ничего не случилось, и чтобы Джоан не вздумала бросить его. Двое стражников с предупреждающими криками метнулись следом. Тяжелые звуки бегущих ног загромыхали в пространстве. «Попробуй поймать меня, репоголовый!» Раздался веселый голос Джоан, и я сорвалась с места. Как бы мне ни нравился их план, глупо было стоять и глазеть в темноту. «Не смей бросить их», — Рявкнул я куда-то вдаль своих мыслей, надеясь, что мой зов достигнет его ушей. «Как скажешь». Долетел едва слышный голос, и я ощутила волну облегчения. Быстро преодолев освещенную и уже пустую пещерку, я на всей возможной скорости выбежала в длинный темный коридор с полукруглым и низким сводом. Вдали мерцали оранжевые пятнышки, и я тут же перешла на шаг, чтобы восстановить дыхание и двигаться тише и осторожнее. Мне не нравился этот коридор. Если кто-то выйдет мне навстречу, то я нигде не смогу спрятаться. Быстрым шагом я приближалась к горящим факелам, стараясь прислушиваться к звукам. Далеко позади доносились слабые перекрывания стражников, хрустел камень у меня под ногами, тяжелое дыхание сопровождало мой шаг. Спустя минуту или две до ушей донеслось легкое потрескивание огня и голоса. Тихие, неразборчивые, но определенно мужские. Я сбавила шаг и прижалась к стенке. Никакие обещанные тени меня не окутали, и я все больше приближалась к пятнам света, расползающимся от факелов. Я уже видела, что коридор плавно перетекал в просторную залу, но пока она казалась мне погруженной во мрак. Спустя еще несколько все замедляющихся шагов, я вдруг поморщилась от долетевшего до меня запаха. Я не поняла, что он означает, но внутри у меня вдруг что-то тревожно дернулось. Что-то смутно знакомое и страшное колыхнулось в воспоминаниях. Я подходила все ближе и ближе, уже едва ли не распластавшись по стене, и этот запах становился все гуще и отвратительнее. И догадка вдруг заставила меня замереть. Гниющая рана. Вот чем здесь пахло. Когда-то я помогала Венди ухаживать за больными и видела немало различных ранений. И те, что не успели обработать должным образом, источали этот тошнотворный, гнилостный запах. А еще здесь пахло кровью и нечистотами. Я приложила ладонь ко рту, пытаясь сдержать рвотный позыв, и задрожала уже, совершенно точно жалея, что оказалась здесь. Голоса доносились слабо и все так же неразборчиво, почти как шепот. Но за ними я вдруг разобрала звуки спешащих шагов и более громкие и встревожные. Кто-то приближался сюда с другой стороны. Сразу несколько человек, судя по звукам. Надо было убираться отсюда как можно скорее. Но развернуться сразу я не смогла. Какое-то мрачное предчувствие подтолкнуло меня вперед. Я осторожно выглянула из-за угла и заморгала, пытаясь привыкнуть к царившей здесь темноте. Висевший над головой факел мешал что-либо разобрать, и, опасливо оглядевшись по сторонам, я сделала еще несколько шагов вперед, выходя на пустое темное пространство. Это было рискованно, но меня словно примагнитило к открывающемуся перед глазами зрелищу. Тихие голоса смолкли, а вот шаги становились все громче. Я сделала еще один шаг и пораженно замерла на месте. Передо мной сидело четверо человек. Но назвать их людьми просто язык не поворачивался. Это были живые мертвецы, истощенные, бледные, покрытые кровавыми пятнами. Вонь тут становилась почти невыносимой, и я с ужасом разглядела гниющие раны на их запястьях, от которых тянулись ржавые звенья цепей. Кто-то хмыкнул. «Добро пожаловать!» — раздался слабый хриплый голос, и я вздрогнула, поворачиваясь к нему лицом. «Не желаете ли присоединиться?» Этот голос буквально сочился ненавистью, и громадные глаза на заострившемся лице горели болезненным блеском. Я не ответила, обводя глазами каждого и отмечая их черную форму и серебристые нашивки на ней. «Охотники». Но когда я перевела глаза на последнего пленника, то невольно отступила на несколько шагов назад, едва не повалившись навзничь. Меня заколотило, словно в каком-то припадке, и я едва слышно выдохнула. «Трой!» Он глядел на меня огромными глазами, словно видел перед собой призрака, и его лицо быстро меняло выражение. Недоумение, ужас, подозрительность, злоба. «Так ты тоже здесь?» Прошипел он голосом, которого бы я никогда не узнала. Сколько в нем было яда и ненависти. «Вместе с этими!» «Стоило догадаться, мразь!» Выдавил он и плюнул в мою сторону. Он промахнулся, а я ощутила, как к глазам подступили слезы. Его слова сейчас волновали меня меньше всего, но этот вид... «Что они с вами сделали?» Прошептала я скорее самой себе, но Трой вдруг криво ухмыльнулся, меняя свои черты до неузнаваемости. «А ты как думаешь?» «Все еще считаешь изгнанников святошами? Да и не притворяйся!» Ты наверняка была вместе с ними, нападала на города. Я помню, как ты участвовала в подрыве башни. Ты такая же, как они. Жаль, что я не понял этого раньше. А я-то еще защищал тебя. Предатель, шлюха. Закрой свой рот. Низкий голос Двейна заставил меня дернуться и перевести взгляд в сторону. Он стоял у противоположного от коридора входа вместе с еще двумя стражниками. Его руки были сжаты в кулаки, челюсти стиснуты, а глаза... Когда он глянул на меня, то мне захотелось немедленно исчезнуть. Такими пронзительными были эти глаза. И во взгляде была не только злость, но слишком много всего, чтобы выдержать его больше нескольких секунд. Страх, боль и... вина. Он тут же постарался сделать свое привычное каменное выражение лица и тихо, но холодно произнес: «Алиса, идем». Я качнулась в его сторону, осознавая вдруг, что ноги меня почти не держат. Он заметил это, широкими резкими шагами пересек комнату и схватил меня за запястье. Слишком крепко, так что мне даже стало немного больно. Ладонь его была холодной, и я заметила, как он слегка дрожит. Не глядя больше ни на меня, ни на пленников, он потащил меня к выходу. Я едва успевала переставлять ноги и чувствовала, что еще немного, и меня вывернет наизнанку. Не столько от запаха, сколько от шока. Двое стражников молча проводили нас взглядами, а я еще раз обернулась на пленников. Трой сверкнул мне вслед горящим взглядом и вдруг расхохотался, словно безумец. За нами хлопнула тяжелая дверь, и звук оборвался. Двейн все тянул и тянул меня вверх по лестнице, не давая отдышаться или передохнуть. Я ловила ртом воздух, но словно не замечала этого. Перед глазами стояла ужасающая картинка подземелья, а в ушах так и звучал раскатистый хохот моего бывшего друга.